Все кружит снег меж фонарей, спеша все скрыть грязой своей, и в никуда слова летят, как будто не в попад. И ветер воет и скулит над городом, что скучно спит, забыв о солнце и цветах, в расставленных сетях. Но будет день, когда вдруг теплый луч отогреет меня и тебя. Скроется тень, и уйдет с сердца грусть, да весна будет петь нам любя. Стада бескрайних облаков пасутся волею ветров, и дни мрачны и коротки в плену седой тоски. И вертит хладная метель свою пустую карусель, и кажется, конца ей нет, и не видать просвет. Но будет день, когда вдруг теплый луч отогреет меня и тебя. Скроется тень, и уйдет с сердца грусть, да весна будет петь нам любя. Пустынны улицы в ночи, природа дремлет и молчит, и в никуда глядят дома, и в воздухе зима. Деревья в тени в темноте, как будто кляксы на листе, и сердце словно пустота сковало гранью льда. Но будет день, когда...